«Да как объяснить?» — задумался я. «Вот ты море слышал? Ну, только не море, а мо. Вот примерно такая же. Только там не поют. Обычный саундтрек. Можешь считать, если море слышал, то ее тоже слышал. Типичные пинки, саксофон, синтезатор. Вторая сто в трубке бикнула, и мою черепную коробку заполнил рев Холмурадова. «Ра, прием! Вы что там, блядь, базарите? Дел мало. Подготовить автоматику к мягкой посадке». «Да готова автоматика», — с досадой ответил Дима. «Тогда начать ориентацию оси тормозного двигателя по лунной вертикали. Ладно». Я выглянул сквозь глазки лунохода в космос и увидел Луну. Она была уже совсем рядом. Картина перед моими глазами напоминала бы петлюровский флаг, если бы ее верхняя часть была не черной, а синей. Зазвонил телефон, я взял трубку, но это опять оказался Холмурадов. «Внимание, по счету три, включить тормозной двигатель по команде от радио высотомера». «Понял», — ответил Дима. «Раз, два...» Я бросил трубку. Включился двигатель. Он работал с перерывами, а минут через 20 меня вдруг ударило плечом в стену, потом спиной в потолок, и все вокруг затряслось от невыносимого грохота. Я понял, что Дима ушел в бессмертие, не попрощавшись. Но я не испытал обиды, если не считать нашего последнего разговора. Он всегда был молчалив и неприветлив. Да и мне почему-то казалось, что сутками, сидя в гондоле своей межконтинентальной баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его необходимости здороваться и прощаться. Момента посадки я не заметил. Тряска и грохот внезапно кончились, и, выглянув в глазки, я увидел такую же тьму, как и перед стартом. Сначала я подумал, что произошло что-то неожиданное, но потом вспомнил, что по плану я и должен был приземлиться лунной ночью. Некоторое время я ждал, сам не зная чего, и вдруг зазвонил телефон. «Холмурадов», — сказал голос, — «все в порядке». «Так точно, товарищ полковник». «Сейчас телеметрия сработает», — сказал он. «Опустятся направляющие. Съедешь на поверхность и доложишь. Только подтормаживай, понял?» И добавил тише, отведя трубку от рта. «Андехраунд. Вот ведь, блядь, какая!» Луноход качнуло, и снаружи донесся глухой удар. «Вперед!» — сказал Холмурадов. Это была, наверное, самая тяжелая часть моей задачи. Нужно было съехать со спускаемого аппарата по двум узким направляющим, которые откидывались на лунную поверхность. На направляющих были специальные пазы, в которые входили реборды колес лунохода. Поэтому соскользнуть с них было невозможно. Но оставалась опасность, что одна из направляющих попадет на какой-нибудь камень, и тогда луноход, съезжая на грунт, может накрениться и перевернуться. Я несколько раз повернул педали и почувствовал, что массивная машина наклонилась вперед и едет сама. Я нажал на тормоз, но инерция оказалась сильнее, и луноход поволокло вниз. Вдруг что-то лязгнуло, тормоз сорвался, и мои ноги несколько раз со страшной скоростью провернули педали назад. Луноход неудержимо покатился вперед, качнулся и встал ровно на все 8 колес. Я был на Луне. Но никаких эмоций по этому поводу я не испытал. Думал я о том, как мне поставить на место слетевшую цепь. Когда мне это наконец удалось, зазвонил телефон. Это был начальник полета. Его голос был официальным и торжественным. «Товарищ Кривомазов, от имени всего летно-командного состава, присутствующего сейчас в главцупе, поздравляю вас с мягкой посадкой, советской автоматической станции «Луна-17Б» на Луну. Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Долетела музыка, это был какой-то марш. Он был еле слышен, и его почти забивал раздававшийся в трубке треск.